каждым рассветом мысли о тебе встречаю. Без тебя света солнца я не замечаю. Одиночество, смс, я по тебе скучаю. Каждый день руками небо раздвигаю. Когда тебя целую, в небеса улетаю. И парю под небесами, словно как в раю. Всю красоту мира с тобой познаю. Обниму покрепче и шепот, я тебя люблю. Ты для меня смысл всей этой жизни. Все время только о тебе мои мысли чистые. Быстрые слова, но я знаю, ты меня понимаешь. Смысл этой темы ты и так знаешь. Знаешь, я согреюсь или замерзаешь. Тем, что ни у кого нет, ты обладаешь красотой. Когда на моем плече засыпаешь и сладко тихо-тихо ангелом спишь. Не надо ничего, лишь бы ты была рядом. Крепко обнимала, смотря влюбленным взглядом. Хранила мое сердце ранее у меня взятым. Говорила о любви тихо голосом приятным и непонятно. Откуда берутся тупые проблемы. Кровь по венам, пульс в голове стучит звоном. За окном ночи я целую твои губы, улетая в рай на долгие минуты. Когда целую твои губы, в небо улетаю. И парю под небесами, словно как в раю. Когда целую твои губы, в небо улетаю. И парю под небесами, словно как в раю. То, о чем я не думал, то, что я не планировал, случилось со мной, теперь я это комментирую. На дворе стоял июль, кайфовая погода. Интернет, мой мир, красивое фото. Телефонные звонки, встреча, вот я полгода. И вот мы с тобой вместе, я читаю, ты поешь в этой песне. И так зажжем этот мир, что будет тесно. Все прилетно, но появляются глупые ссоры. Между морями отношения вырастают, горы, расставания, расстояния, косые взоры. Кажется, в огне любви уже закрыты шторы. Скоро все изменится, поднос себе шепотом, роботом. На ухо слова любви прошу, скажи, я тебя люблю. Прокричу всем, не дай, я целую твои губы, улетаю высоко до рая. Небесами, словно как в раю.